общественных преобразований. Прежние историки выдвигали задачу изучить природу человека, его страсти, чтобы понять природу общества. Новая школа, напротив, считала, что природа определенного общества, дух эпохи, дух времени, создают и определенного человека, поэтому изучать нужно прежде всего именно общество на той или иной исторической стадии его развития, его особенности, его потребности, образ мыслей, его нравы, его психологию. Этот поворот к новому взгляду на историю начался во Франции к концу первого десятилетия века и оформился в 20-х годах, то есть шел почти одновременно с формированием исторического мышления Пушкина. Представителей новой школы Пушкин сразу же заметил, заинтересовался ими, следил за их публикациями. Основные идеи Вильмена, Тьерри, Гизо, Минье, Тьера, Баранта им осмысливаются почти сразу после их появления в печати. С Проспером де Барантом Пушкин познакомился в последние месяцы своей жизни лично и не раз беседовал с ним. Любопытно, что от проницательного взгляда Пушкина не ускользнуло даже то, что стимулом для поворота к новому миропониманию послужили французским историкам романы Вальтера Скотта. Новая школа французских историков образовалась под влиянием шотландского романиста, писал он в 1830 году. Много позднее, уже после смерти нашего великого поэта, Огюстен Тьерри, отец идеи классовой борьбы во французской историографии, по выражению Маркса, признал, что действительно романы Вальтера Скотта впервые натолкнули его на новые исторические идеи. Тьерри писал: «Я глубоко восхищался этим великим писателем. Восхищение мое увеличивалось по мере того, как я сравнивал его изумительное понимание прошлого с убогой и тусклой ученостью крупнейших современных историков. С восторгом я приветствовал появление шедевра Айвенго». Вальтер Скотт бросил свой орлиный взгляд на тот исторический период, на который вот уже в течение 3 лет были направлены все усилия моей мысли. Он поэтически изобразил одну сцену той долгой драмы, которую я старался воспроизвести с терпением историка. Все, что было правдивого в основе его произведения — общие черты эпохи, политическое положение страны, различные нравы и взаимоотношения людей, принадлежащих к разным классам, все согласовалось с линиями плана, который складывался в то время в моем уме. Признаюсь, что посреди сомнений, сопровождающих каждую добросовестную работу, мое воодушевление и уверенность удвоились благодаря той косвенной санкции, которую получила одна из любимых моих идей со стороны того, кого я считаю величайшим из когда-либо существовавших мастеров исторического провидения». Я не случайно привел эту цитату. Она имеет отношение и к Пушкину, который в Михайловском зачитывался Вальтером Скоттом как пищей для души. Она позволяет понять, какое влияние и в каком направлении могли оказать романы Вальтера Скотта на историческое мышление Пушкина. Поэт работал тогда над Онегиным и замышлял Бориса Годунова. В обоих произведениях изображена именно определенная историческая эпоха определенной страны, формирующая людей, их умонастроение, цели, интересы, их психологический облик. Пушкин не раз подчеркивал, что Борис Годунов — трагедия романтическая. Но что вкладывал он в понятие «романтическое»? Не имел ли он в виду при этом свою солидарность с принципами новой школы историков, которая именовала себя романтической? Во всяком случае, романтизм трагедии понимался поэтом как ее историзм и реализм. Он писал: отказавшись добровольно от выгод мне представляемых системой искусства, оправданной опытами, утвержденной привычкою, я старался заменить сей чувствительный недостаток